21 год. Олли был шокирован, но потом вспомнил, что именно тогда погибла ее беременная сестра. «Я знала, что все равно никогда не захочу иметь детей, и не хотела, чтобы какой-то прохвост поступил со мной так, как с Присциллой. И ты никогда об этом не жалела? А что, если тебе когда-нибудь захочется иметь детей? Не захочется. В крайнем случае можно взять приемных, но вряд ли я когда-то это сделаю. Мне просто не нужна лишняя головная боль. А почему ты спрашиваешь? Тебе что, хочется иметь больше детей?» «Раньше хотелось, но Сара была категорически против. Она тоже сделала стерилизацию после того, как родила Сэма. Я об этом всегда сожалел, в отличие от нее». «И ты по-прежнему хочешь иметь их больше?» Меган не была обеспокоена, скорее просто заинтригована. У нее в голове не укладывалось, как вообще можно хотеть детей. «Не могу тебе ответить определенно. Теперь уже поздновато. Ну, если бы такое случилось, думаю, я не был бы против. Ну, на меня можешь не рассчитывать», — ухмыльнулась она и откинулась на подушке. Тогда, чувствуя, что может быть с ней откровенным, Олли рассказал Меган о Бенджамине. «Мой 18-летний сын в сентябре станет отцом. Это глупейшая история. Он работает мойщиком посуды и содержит свою подругу. Они оба бросили школу, а он мог поступить в Гарвард. Может, еще поступит». Меган, казалось, ему сочувствовала. Было очевидно, что Олли переживает за сына. «Они будут растить ребенка?» «Хотят, во всяком случае, я сделал все, чтобы их отговорить. По крайней мере, слава богу, они хоть не женятся». Олли благодарил судьбу за упрямство Сандры в этом вопросе. «Может, они одумаются, когда вплотную столкнутся с реальностью. Дети, милые, только на рекламах пеленок. Остальную часть времени это маленькие монстры». «А вы со многими детьми имели дело, мисс Таунсенд?» «К счастью, с очень немногими. Покорнейше благодарю». Она легла на бок и крепко вцепилась в его любимый орган, а потом сползла по простыне ниже, чтобы нежно полоскать его языком. «Лично я предпочитаю деточкам папочек». «Значит, мне повезло», — улыбнулся Олли и зажмурился, а потом привлек ее к себе, чтобы отблагодарить. Однако в эту ночь они, наконец, в первом часу уснули. Это был марафон, который Оливеру не суждено было забыть никогда. Это было чудо Меган Таунсенд. Глава 16. Роман пламенел в самом жарком месяце года. Погода в августе стояла знойная, и такой же была их страсть. Они встречались попеременно то у него на квартире, то у нее. Однажды даже провели ночь, занимаясь любовью на террасе. К счастью, окружающие здания были ниже. Теперь у Олли не хватало времени ужинать с Дафной, но она знала, что происходит, и радовалась за него. У Оливера постоянно был отсутствующий рассеянный вид, и Дафна надеялась, что он, наконец, отключился от тяжелых мыслей. В один из дней Олли взял Меган с собой, когда поехал в Перчес навестить Бенджамина и отца. Он завез ее к ее отцу и на обратном пути забрал. Почему-то ему не хотелось привозить Меган в Перческий дом, который все еще был полон воспоминаний о Саре. Но теперь он о ней думал редко. Он был пленен Меган, их близостью, ее телом. Как-то в жаркий воскресный вечер, когда они нагишом ходили по его квартире, зазвонил телефон. Олли не мог догадаться, кто бы это мог быть. Может, Дафна проверяет, хотя в последнее время она редко звонила, не хотела ему мешать. Когда он снял трубку, то услышал только треск, потом все замолчало. Раздался новый звонок, и телефонист сообщил, что сейчас будут говорить из Сан-Ремо. Почти ничего не было слышно. Олли улыбнулся, проходивший мимо Меган, и с грустью подумал, что придется несколько изменить распорядок. В следующий уикенд должны были приехать дети. Алло! Ничего нельзя было разобрать. На том конце провода как будто плакали, но Оливер был уверен, что это помехи.